Моя опора в том, что при желании теперь каждый может посмотреть мою «Фиесту», посмотреть на экране и убедиться, как прекрасно играли в ней великолепные актеры БДТ. Я все-таки сделал своего Хемингуэя. Через 2 года я снял «Фиесту» на телевидении. Художником стал Эдуард Кочергин, выдающийся мастер сцены. Роль Эдди Эшли теперь сыграла Тинякова, Матадора, Педро, Ромеро. Сыграл Михаил Барышников. Это была первая роль на экране великого танцовщика. Но все остальные актеры были те же, и музыка была та же. И при всей трагичности судьбы этого фильма, а «Фиеста» моя была запрещена в связи с бегством Михаила Барышникова за границу, которое было скандалом мирового масштаба. Но фильм, несмотря на это, успели посмотреть и коллеги, и даже зрители. Были просмотры, была бурная реакция, была даже хвалебная пресса. И на один из просмотров в битком набитый зал Дома кино пришел Георгий Александрович. Мне передали, что на выходе после фильма он сказал окружившим его: «Это самодеятельность. Сереже надо играть на сцене. Играть. Но зря он занялся режиссурой». Это было клеймо. С ним я и пошел в дальнейшую жизнь. Однажды Георгий Александрович откровенно сказал мне: «Вокруг вас группируются люди. Вы хотите создать театр внутри нашего театра. Я не могу этого допустить». Давно уже и отдельные люди, и объективные обстоятельства вбивали между нами клин. Когда идеологическое руководство страны и официальная пресса громили наш спектакль «Горе от ума», больше всего доставалось Товстоногову за то, что он взял такого Чацкого, как я. В финальном обмороке Чацкого и в печальном уходе виделся подрыв устоев. Мы держались монолитно. Мы сняли дразнящее начальство пушкинский эпиграф, который был на занавесе. «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом». Этот эпиграф сняли, но играли с шумным успехом, правда, никогда не вывозя спектакль на гастроли. Гога понимал, опасно. Официоз долбил свое. Вредный спектакль. Потом пришла модификация. Спектакль в целом, может быть, и ничего, но вот такой Чацкий, вредный. В ответ пресса либерального направления стала говорить: «Да в Чацком вся сила. Он и есть достижение, а весь остальной спектакль — ничего особенного». Говорю определенно, и то, и другое было неправдой, политиканством, извращениями насквозь идеологизированного общества. Спектакль, на мой взгляд, был силен именно цельностью, великолепной соотнесенностью всех частей. Но что поделаешь? Ведь и внутренний посыл его, и сумасшедший его успех, а успех был действительно сумасшедший, все это стояло не на спокойной эстетике, а на жажде проповеди, на борьбе идей. Мы не хотели быть всем приятными, мы хотели задеть зрителей. И люди в зале каждый раз определенно делились на своих и чужих. В театральной среде своих было больше, в верхах большинством были чужие. Но разлом, разделение шли дальше. Время было такое: кто направо, а кто налево. Середины нет. И внутри театра, осторожно, подспудно, боясь обнаружить себя, начали бродить идеи реванша. И вот, не рискуя выступать против Товстоногова, они подтачивали единство его ближайшего окружения. Все, что могло вызвать ревность, обиду друг на друга, подчеркивалось, подавалось, так сказать, на блюдечке. Я не стану заниматься социальным психоанализом. Согласимся только, что театр, всякий театр, похож на государство. И не будем удивляться проявлениям сходных болезней. И монолит рухнул. Мы не были больше едины. Гога назначил на роль Чацкого второго исполнителя. Клин забивали именно между мной и Георгием Александровичем. И забили. Вернее, он позволил забить, назначив второго Чацкого. Теперь и свои раскололись на части внутри себя. А чужие, впрочем, чужие уже и не проявляли интереса. Спектакль изъявления общественно-художественного переместился просто в постановку классической пьесы. Я уж не говорю о том, что Гога этим изменил давнему своему принципу. Никаких вторых составов. Выпуск спектакля — рождение целого. Всякая замена есть ампутация и трансплантация, и они в нашем театре недопустимы. Таков был его принцип в ранние годы. Я помнил об этом принципе, когда встал вопрос о замене Миши Волкова в «Фиесте», и я говорил об этом Георгию Александровичу. Он не спорил, он просто отказывал молчанием. Что-то изменилось. В 70-м году я сделал свою вторую режиссерскую работу для БДТ, на этот раз вне плана театра, по собственной инициативе. Это была совершенно забытая к тому времени, но прекрасная пьеса Бернарда Шоу «Избранник судьбы». Мы сделали мюзикл. Все тот же великолепный композитор Семен Розенцвейк написал прелестные песни и музыку. Наполеона играл я, даму и ее мнимого брата Тинякова, офицера Акрепилов, трактирщика Данилов. Аккомпанировал квартет под управлением Горбенко. Теперь Володю Горбенко знают как автора музыки к замечательной сатирической телевизионной передаче «Городок».